Глава 35. Почти напротив кабинета Лебедева находился женский туалет. Людаша тотчас же спасительно нырнула туда. Промыла перед зеркалом глаза, поправила косметику, распушила волосы. Шанс есть. Вот главное, что вынесла она от врачей. Сейчас она увидит Глеба и, значит, должна быть праздничной и неотразимой. И значит, по ее облику и настроению он ни о чем не должен догадаться. «Улыбнись», — приказала она себе и улыбнулась, и постаралась переменить в зеркале улыбку на более легкую, беззаботную. «Маленький прелестный мешочек с жидкостью», — повторила она себе. «Все?» Нет, не все. Включилось, взъерошилось в ней подсознание. Рак все же не киста. Шанс, может быть, и есть, но минимальный, и сможешь ли ты скрыть от Глеба тайну? Большой вопрос. Внезапно одна ужасная идея поразила ее, заставив замереть перед зеркалом. Мысль потрясла Людашу кошмаром возможных последствий, она же до холодка по спине восхитила какой-то особой гибельной дерзостью. «А может, — вдруг подумала она, — не стоит врать и притворяться. Может, сказать Глебу все как есть, да-да, открыться и сказать сдержанно и просто. Какое, в конце концов, мы имеем право не говорить умирающему, что он умирает? Какое имеем право в самые драгоценные истекающие моменты жизни лишать человека правды, которая в любые времена есть высшее для него благо? Если уж так велика вероятность ухода, то пусть Глеб знает, сколько у него осталось времени, пусть заранее, без последней суеты, распорядится тем и так, чем и как желал бы распорядиться, пусть простится с теми, с кем захочет, и уйдет в вечность, как в желанную, после напряженного дня ночь. Пусть будет так. Сурово, но всем Глебу самому на пользу. А я потом реакцию его, его слова и чувства в книгу. Боже, что со мной? Последняя мысль потрясла и испугала ее не только своим кощунством, но, главное, тем, что зародилась она в ней самой, в Людаше, считавшей себя верной и порядочной женщиной. И раз она возникла, значит, не на пустом месте. Значит, существует в ней, в ее жестоких женских глубинах, нечто отвратительное, способное производить такую мерзость. «Забудь о писательстве!» — оборвала свою жестокую фантазию Людаша. «Ты гадкое и бездушное существо, не имеешь права писать! Никогда и ничего ты Глебу не скажешь, увидишь его родные глаза и струсишь, не сможешь, а и смогла бы не сказала. Умом понимаешь, что надо бы сказать, что так честнее, а сделать так не сделаешь, потому что душа твоя мелка». Или все-таки сделаешь? Скажешь? Ничего не решив, не распознав до конца самое себя, Людаша покинула зеркальное свое отражение и вышла из туалетной комнаты.